Глава 22. Маруся. Маруся, ты львица, тигрица, ослица, падшая женщина, и гореть тебе в аду. Да хватит уже эту юбку одергивать, шлепнула меня по руке Юля. Сама просила отшлюшить тебя, так что неси теперь свою шлюшью честь гордо хотя бы пару минут во время танца. Нам скоро выходить. Угу. Я сегодня вообще не была многословна. Чем ближе наступал вечер и тот момент, когда мне нужно будет выйти с танцем в юбке, которая едва прикрывает попу, тем сильнее мне хотелось забиться под любой тяжелый предмет мебели, чтобы меня им придавило, и я думать перестала о таких глупостях, как стриптиз на мальчишнике. А еще эти дурацкие мысли о дурацком Михаиле Захаровиче. Мы уже две ночи провели вместе. Две. В моем стакане теперь стоит вторая щетка, которой он пользовался. А у меня рука не поднимается, чтобы убрать ее. Будто за это могут арестовать. Костров может. И еще этот сон, из-за которого у меня теперь, похоже, еще долго будет бессонница. После слов Кострова о том, что я облизала его подбородок, будучи в нетрезвом состоянии, мне всю ночь снилось, как я пытаюсь попасть в его рот своим языком. И только под утро мне это удалось. А еще снилось, что его губы, которые пытались от меня убежать, ласкали мой живот. Возможно, не страстными поцелуями, но дыханием точно. Совершенно неуместный, бредовый сон. «Ты хоть покажи нам, кто из этих четверых твой Витюша?» полюбопытствовала Оля, пока мы издалека смотрели на то, как мужчины входили в вип-комнату. «Тот, который в голубом пиджаке», — ответила я гордо, глядя на то, как мой мужчина галантно открыл своим друзьям дверь. Подождал, когда они все войдут, а сам вошел последним. Наутро после случая со шкафом он мне звонил. Жаль, что я была в одной машине с Костровым, который подвозил меня до школы после завтрака. Но было приятно слышать, как Витя обеспокоен моим состоянием. И как сожалеет о том, что не смог приехать, пока я была еще дома. «Ну, такое...» — поморщилась Оля брезгливо. «Я думала, там хоть качок какой будет, или красавчик. А тут, мягко говоря, на любителя». «Да и голубой пиджак будто бы в тему, судя по укладочке и маникюрчику», — разочарованно буркнула стоящая рядом Юля. «КамАЗ бы его, конечно, раздавил», — задумчиво протянула Оля. «Ну ты нашла кого с кем сравнивать. КамАЗ с консервной банкой. Дырявой». «Девочки!» — не выдержала я. «Хватит. Мужчины вернулись с перекура. Нам скоро выходить». «Иди пока, за ширмой готовься. Мы свои роли и так помним. Только заходи на всякий случай, пригнувшись. Не хотелось бы, чтобы раньше начала танца тебя увидели. И роковуху включи, чтобы у них там яйца у всех от твоего взгляда поджались». Легко сказать. Чем ближе я находилась к Вите, тем большее волнение испытывала. Фух. Нужно собраться и показать ему, что он потеряет, когда женится на другой. Уверена, после моего танца на другую он даже не посмотрит. В вип-комнату я вошла через дверь, которая выводила через узкий тихий коридорчик на небольшую сцену, и сразу нырнула за ширму. Собравшись в комочек, притаилась и, морально себя подготавливая к тому, что так старательно репетировала, начала ждать, когда заиграет музыка и на сцену выйдут еще и девочки. «Ну, твоя очкастая дает!» Услышала я гадкий голос человека, которого с этого момента буду считать своим врагом. «Не думал, что она реально стрипуг закажет. По ней не скажешь, что она в курсе их существования». «Это все херня, пацаны», — сказал еще чей-то голос. «Но как ты, Витек, смог ее так обработать, чтобы она оплатила твой мальчишник? Это я не понимаю. Это, блядь, уметь надо». «Фу, враг номер два». «Хорош, парни». «Так, Витя, заткни их всех, мой хороший». «Это вам смешно, А мне раньше ее еще и трахать приходилось. Это сейчас она готова последние трусы с себя снять, думая, что я вернусь к ней. Даже навстречу по поводу предложения в платье приперлась. Думала, я ей предложение делать собрался. Дура, блин. Хохотнул Витя с циничной издевкой, пока я, зажимая рот ладонью, тихо плакала за ширмой, утопая в собственной горечи. В зал с первыми нотами нашей песни, так же незаметно, как и я минутой ранее, вошли Оля и Юля, которые, увидев меня в слезах, растерялись, не зная, что им делать дальше. А Витя тем временем продолжал вколачивать гвозди в гроб с моим самоуважением. «Сейчас со мной тоже, конечно, та еще дура, и даже тупее Марины, но Элку хотя бы трахать классно». А Маринка ляжет на спину, глаза закроет и ждет, когда я ее обработаю. Хорошо, что хоть кончала всегда быстро. «Я симулировала, чтобы тебя не обижать», — сказала я твердо, выглянув из-за ширмы. Глядя в глаза Вите, увидела, как он растерялся и стушевался под моим взглядом. Я могла бы его оправдать тем, что он пьян и не ведает, что говорит, но он был трезвым. И, судя по выражению его лица, все, что он только что сказал, было действительно тем, что он чувствовал и испытывал каждый раз, когда находился со мной наедине. «Марина!» – начал он что-то говорить, ради чего встал с дивана и шагнул в мою сторону, вытянув руку. «Красавица моя!» «Больше не поверю!» – сорвался мой голос на крик. «Никогда!» Смахнув тыльной стороной ладони слезы со щеки, я развернулась на месте и, едва не сбив ошалевших девчонок с ног, вышла вон из вип-комнаты. Пронеслась по залу, взяла свое пальто и, почти не различая перед собой дороги, пошла как можно дальше от грязи, в которую меня только что окунули лицом.